Когда перед ним поставили тарелку, Игорь понял, что будет готов согласиться на любое предложение. Если тут его будут так кормить, а каждую ночь он будет нежиться в объятиях местных красоток, то он готов поработать почти кем угодно и на кого угодно. Набросившись на пищу, Вечник стал быстро ее уничтожать. Повар, как и говорила мадам, оказался выше всяких похвал. Вот только спокойно доесть свой завтрак им не дали. Тетушка, на кухню зашел вчерашний парень, который при дневном свете выглядел еще более крепким и опасным, точно охранник, причем боец опытный и умелый, вот только похоже не очень умный и самостоятельный, там опять хват пришел, пьяный, требует обслужить себя, но девочки отказываются, он сейчас бузить начнет. Хозяйка тяжело вздохнула и, положив столовые приборы, поднялась на ноги и пошла к выходу. Охранник засеменил за ней. Сам Игорь не видел особой проблемы в том, чтобы парень самостоятельно утихомирил пьяного посетителя. Других клиентов с утра нет, поэтому одинокому Вечнику можно спокойно врезать в морду и тихо выкинуть вон, никаких репутационных потерь не будет. Или все дело в его профессии, гильдия отомстит борделю. Игорю стало интересно, и он поспешил вслед за теткой. Хват действительно был пьян. Было похоже, что он так и не ложился и все еще продолжал праздновать вчерашнюю удачную кражу. Ведь графиня Верская лишилась не только фамильной реликвии, но и некоторого количества денег. Да и про другие украшения она что-то упоминала. Улов был явно хорошим. Но вот чтобы так отмечать свою удачу, видимо, воры и правда влачили слишком жалкое существование. «Тетка, твои девки не хотят меня обслуживать, значит будешь отдуваться за них. Пошли». Вор схватил женщину за руку и резко дернул ее к себе, но так как был пьян, не рассчитал не только силу, но и направление. Не ожидавшая такого поведения женщина, не смогла удержать равновесие и упала, причем не на мужчину, который дергал ее, ведь того как раз повело немного в сторону, а полетела на пол. Сам вор, совершив рывок, умудрился устоять на ногах и с изумлением уставился на распластавшуюся хозяйку, после чего начал расстегивать ремень штанов. «Хочешь здесь, буду тебя здесь иметь», — пьяно проговорил он и тут же без чувств повалился на пол рядом с теткой Банси, которая успела увернуться от его падающей туши. «Чего это с ним?» — проговорил ошеломленный охранник, который за все время не соизволил даже сделать попытку помочь своей хозяйке. Сама мадам тоже с удивлением уставилась на тело Вечника, валяющееся на полу без сознания. И если кровь из рассеченной брови была делом привычным, то слюна, потекшая из рта и широко открытые глаза с округлившимися зрачками, несколько портили картину естественной причины падения тела Хвата. «Я его убил», — пояснил Игорь, который не выдержал такого бесцеремонного обращения с женщиной и в отличие от охранника не сдержался, применив на вора ментальный удар, да еще и под усилением меток «отступник» и «преступник». «Чем ты его так?» — поинтересовалась тетка Банси, поднимаясь на ноги. Ментальным ударом не стал ничего скрывать Вечник. «Чем?» — удивилась хозяйка борделя. «Это же не боевое заклинание. Как ты его мог убить? Как не боевое?» Настала очередь Игоря удивляться, у него же разума больше нет. «Так это временно», — пояснила женщина, — «скоро очнется. Голова, конечно, потом будет болеть несколько дней, но ментальный удар не убивает, просто отключает разум на пару минут». Вот такие новости вывалила на мужчину хозяйка борделя и даже не заметила его убитого вида, продолжая всматриваться в бессознательного вора, которого даже носочком туфельки немного попинала, убеждаясь, что тот жив. Игорь же вспомнил, как перерезал горло Вечнику, следившему за ним. Оказывается, парень умер зря и можно было просто уйти, оставив его лежать в проулке. И перерезание горла никакая это была не милость в отношении лишенного разума человека, а самое обычное жестокое убийство, пребывающего во временном состоянии Вечника. Как же тяжело, когда ты не имеешь толкового описания своих талантов и умений. Сын, помнится, в своих играх часам на форумах зависал и вычитывал там крупицы информации. А тут целый мир и все приходится узнавать почти на ощупь, от случайных знакомых. Что-то он долго без сознания, прошептала мадам, ну и ладно, выкинь его с черного входа. Последний приказ относился к парню-охраннику, который продолжал с глупым видом смотреть на все происходящее и не решался взять на себя инициативу в решении вопроса, который был явно по его части. «Извините, если доставил вам неудобства», — пробормотал Игорь, все еще пораженный сделанным открытием. «Ну что вы, Геракл, я вам по-настоящему благодарна за помощь, но думаю, вам стоит уйти, пока Хват не очнулся. Кровавой драки мне здесь не надо. Буду рада видеть вас у себя в гостях позже». Игорь очнулся уже на улице и только тогда сообразил, что его выперли из борделя как-то слишком поспешно и под откровенно слабые аргументы. Или хозяйка оскорбилась, или таким образом благодарила Вечника, ведь он избежал разговоров, которым его должны были, если не вербовать, то готовить к этому. Но если обиделась, да нет, точно никаких обид, а значит, тетка Банси по каким-то причинам не хочет привлекать Геракла в число слуг своих хозяев, ведь у нее то может и счастливый билет, обеспечивающий ее до конца жизни, а вот, например, о ее девочках так не скажешь. Лежать под разными извращенцами – это не то, о чем мечтают в детстве. И пусть в шлюхи каждая шла своим путем, начинался он не с идеи о том, что предел карьеры – это роль ночной бабочки в обшарпанном борделе. Выбросив из головы все мысли о случившемся, Вечник направился обратно в гостиницу. Позади была приятная ночь, а впереди не менее приятное событие – получение денег за перстень и их трата. Наконец можно будет сменить одежду. Спасибо тебе, мир, за нее, она удобна и практична, но она надоела. Но прежде чем начать обновлять гардероб, надо навестить Виго и сообщить ему место, где прячется разыскиваемый им преступник. Купец уже ждал Геракла, и по его виду можно было сделать вывод, что все получилось самым лучшим образом. Валдис просто лучился от счастья и не мог усидеть на месте. В этот раз слуги не предупредили торговца о приближении Вечника, и Игорь смог немного понаблюдать за мужчиной из-за угла. А потом, видимо, сработало желание самого купца побыстрее увидеть Геракла, и он заметил его, скрывающегося за поворотом. «Друг мой!» – эмоционально воскликнул торговец. «Я здесь!» – Вечник покачал головой, но больше никак не высказал своего отношения к излишне привлекающему внимание поведению купца. В конце концов, тот мог чувствовать себя в гостинице как дома, ведь его старший брат владел ей. «Доброе утро! Как наши дела?» «Отличное утро! Превосходное! И дела наши с вами ему подстать!» Валдис не стал мелочиться и сразу выложил на стол кожаный мешочек, который приятно звякнул при ударе о столешницу. «Вот, как договаривались, и даже немного больше!» «Больше?» Игорь удивился и заинтересовался одновременно, ведь о честных купцах он, конечно, слышал, а вот о купцах-альтруистах нет. «Я продал перстень за 55 золотых, магу он был очень нужен, поэтому я посчитал, что не могу соблюсти наш с вами договор в полном объеме и добавил к вашей сумме 5 гульденов». Вечник взял мешочек и высыпал на стол его содержимое, а затем разложил монеты стопочками по 10. Вышло 4,5 стопочки, ровно 45 гульденов. Как и сказал торговец, огромные деньги, полученные на пустом месте. Сложив все обратно, Игорь наконец присел за стол и протянул купцу руку. «С вами приятно иметь дело, Валдис». «И с вами, Геракл», — ответит тот, крепко пожимая ладонь мужчины. «Если будут вещи на продажу или туши редких монстров, сразу обращайтесь ко мне. Улица Осенняя, дом 8, мою лавку там каждый знает». «Все непременно», — подтвердил Игорь. «А утолите мое любопытство, маг, которому вы продали перстень. Зачем ему так много защиты от огня? Он демонолог», — пояснил купец, причем начинающий. «Раньше был хорошим лекарем, знаменитым, а год назад его как будто подменили. Лечить он не перестал, но почти все время тратит на демонологию и демонов. Бывает». Игорь потерял интерес к купцу, и теперь все его мысли были направлены на то, как же потратить полученные богатства. Торговец заметил это и, еще раз напомнив свой адрес и пригласив заходить, распрощался и удалился, оставив Вечника в одиночестве. Тот же с ленью стал осматривать других посетителей обеденного зала и заодно думать о том, как бы ему приодеться и какой стиль одежды выбрать. Парочка приказчиков, купец, дама с молодой дочерью, мужчина непонятного рода занятий. Последний заинтересовал Вечника именно своей одеждой. Вроде бы она не выделялась среди всех остальных, но ее вид, наряд создавал впечатление единой композиции, причем законченной. А подобное позволить себе могли только очень богатые люди. Уж это Игорь знал точно, благо потратил на изучение этого вопроса несколько часов своей жизни. Наряд незнакомца был именно таким, дорогим, эксклюзивным, новым и цельным. Ничего добавлять или отнимать от него было не надо. А главное, на фоне всех остальных он смотрелся несколько современным, что не могло не понравиться Игорю, который вообще любил классический стиль в одежде и предпочитал выглядеть стильно и элегантно. Костюм мужчины для этого подходил идеально. Вечник уже собирался встать и пойти познакомиться, чтобы выяснить, у какого портного можно сшить подобную прелесть, когда над головой незнакомца произошла странная перестановка и информация о нем полностью изменилась. Человек, мужчина, 79 уровень, спокоен. Сменилось на человек, мужчина, аристократ, 88 уровень. До этого Игорь даже и не предполагал, что можно вот так менять свой статус и информацию о себе, да еще и уровень корректировать прямо на ходу. Мужчине захотелось иметь такой же талант, а потому он быстро применил на незнакомца заклинание истинного зрения из арсенала магии духа и несколько опешил. По всему выходило, что у этого человека не было души, совсем. Полная и непроглядная темнота, точно такая же, как и от неодушевленных предметов, окружавших его. Игорь удивился и изменил заклинание, воспользовавшись истинным зрением магии астрала. Знакомое золотистое свечение появилось, но лучше бы его не было, ведь его источник находился всего в одной точке, находящейся точно в центре головы мужчины. При этом само сияние было нестерпимо ярким и интенсивным, будто сама частичка божества находилась в черепушке незнакомца, который так спокойно менял информацию о себе. «Да это же морок», — сообразил Игорь, осознав, кого или что он наблюдает. Только так можно было объяснить все увиденное. Впрочем, Игорь понимал, насколько мало он знает о своем новом мире, и вполне могли быть и другие объяснения феноменов, которые он прямо сейчас рассматривал. Решив больше не стеснять мужчину разглядывания, а тот уже начал обращать новичника внимание и бросать странные взгляды, Игорь встал из-за стола и, приветливо махнув официанту, покинул гостиницу. Пришло время отдать небольшой долг и рассказать Виго, где прячется его заклятый враг. Стражник как раз должен был собрать свой отряд, так оно и оказалось. Появившись в управе, Игорь сразу пошел на конюшню, где и застал полусотника, снова одетого в боевую броню и сейчас седлающего себе коня. А как же привилегии старших офицеров? Вечник весело подмигнул полусотнику, или за особые заслуги тебя их лишили? Свою упряжь я затягиваю сам, пробурчал Виго, видимо, пребывая с утра не в самом лучшем настроении. Что случилось? Игорь сразу стал серьезным и прекратил улыбаться. Жунское пойло случилось, отмахнулся стражник, дегустировал новую партию. И кстати, заходи вечерком, дам попробовать. Представив жуткий алкогольный напиток неведомых жунов и в особенности его крепость, Игорь вздрогнул. Нет, спасибо, я лучше пивом побалуюсь. Напиток женщины слабаков, скривился Виго, хотя с пойлом идет неплохо. Не-не-не, замахал руками Игорь, я лучше трезвенником стану. Вот я и говорю, слабак, настоящий ценитель алкоголя свою страсть не предаст никогда, даже когда откажет печень и остальные внутренние органы. И у настоящих ценителей все описанное тобой наступает очень быстро. Ну да, согласился Виго, но зато они живут короткой жизнь, полной алкогольных иллюзий. Сдаюсь, поднял руки Игорь, решив прекратить дружескую пикировку. Тебе координаты нужны? Нужны, кивнул стражник и затянул последний ремень упряжи. Морис, тащи карту, бездельник. Один из стражников, до этого с блаженным видом лежавший на стоге сена и казалось спавший, после этого окрика мгновенно оказался на ногах и также быстро исчез из конюшни. Минуты через две он вновь предстал перед глазами Игоря, но на этот раз в его руках была огромная свернутая карта, которую парень не развернул, расположив ее прямо на крупе лошади своего шефа. Другого места не нашел, прокомментировал это решение Виго. В другом месте вас нет, огрызнулся стражник. Ну тоже верно. Ладно, Геракл, смотри, полусотник очертил пальцем район на карте, эта гнида обитает где-то в этих местах. Он их знает как свои пять пальцев и все время меняет свое лежбище. А главное, во всех деревнях его уважают и дают крышу над головой. Он у местных за Робин Гуда, пошутил Игорь. Да, кивнул Виго, деньгами он делится с крестьянами щедро. Хм, и что этот контрабандист такого таскает, что ты его мечтаешь так поймать, а крестьяне его не выдают? Жунский эликсир он таскает, нехотя ответил стражник. Это очередная их алкогольная смесь, скорее наркотическая, поделился Виго. Пойло жуны и сами хлестают за милую душу, а вот эликсир даже у них запрещен. Такой сильный наркотик, наркотик это не основное предназначение жунского эликсира. Прежде всего это лекарство, очень эффективное лекарство с диким побочным эффектом в виде вечного привыкания к нему. И при таких результатах есть те, кто его используют, иногда другого выбора нет. Это у вечников несколько жизней, остальные такого щедрого дара не имеют. Это понятно. А вот почему оно под таким запретом, Многие лекарства вызывают привыкание, но немногие из них производятся с использованием человеческих жертв. Этот контрабандист просто ниточка, которая должна вывести нас к изготовителю этой дряни. Так бы сразу и сказал. Игорь глянул на карту, но ничего в ней не понял. «Сориентируй меня». Виго быстро расположил карту правильно и показал, в каком направлении находится предполагаемый преступник, а после подробно описал его. И только тогда выяснилось, что метка цель еще не откатилась и использовать ее пока нельзя. Чтобы не ждать в конюшне, парочка вечников прошла кабинет полусотника и комфортно расположилась там. «Не угадаешь, кого я видел», — начал Игорь, вспомнив об утреннем мужчине Мароке. «В борделе-то», — хмыкнул Виго, — «кого угодно». «Нет, не в борделе», — покачал головой мужчина, — «хотя я и удивлен, что ты знаешь, где я провел ночь. Я приказал страже присматривать за тобой», — признался полусотник, они и доложили. «Веселый квартал нами очень хорошо контролируется, там любят отдыхать многие важные люди». «Ха, небось тетка Банси лично доложила обо мне, уверен, что она работает на стражу». Наугад сделал предположение Игорь, стараясь определить, на кого же работает его новая знакомая. «Не угадал. Прима сотрудничает с башней. В свое время архимагистр был большим поклонником ее таланта и даже ее любовником. Хотя последнее и не точно. Я не сильно слежу за тем, кто с кем спит во дворце. Хотя такие знания и бывают полезны. И как же тетка Банси, при таких покровителях, скатилась до мадам? А кто тебе сказал, что она скатилась? Ну бордель же», — протянул Игорь. «И что, да будет тебе известно, Геракл, что наша прима, один из ценнейших агентов башни магии, заметь, высокопоставленный агент. Но я тебе этого не говорил», — быстро предупредил Виго, — «об этом вообще мало кто знает. И какие дела маги крутят через тот бордель, я, кстати, не знаю. Поэтому помалкивай и обходи это заведение стороной. Целее будешь. Мне не кажется, что там все настолько страшно. Просто поверь опыту. Маги не те существа, которым можно доверять. Я вообще не понимаю, чего прима с ними связалась. У нее в любовниках и принцы были, и герцоги. Могла устроить себе жизнь, а легла под магов. Каждому в голову не залезешь. Может, ей хотелось риска или приключений, а не тихой старости у камина». «Тихой старости приме точно не хотелось. Она всегда была шебутной. А чего ты ее примой зовешь, а не теткой Банси?» «Это тебе она тетка, а для меня всегда останется примой». Виго закатил глаза. «Видел бы ты, как она танцевала. О, так кого ты там видел то?» Стражник очнулся от приятных воспоминаний и вопросительно посмотрел на Игоря. «Марокко. Чего?» Стражник вскочил с места. «Ну, я, конечно, не уверен, но мне кажется, это был призрак». Вечник запнулся и пошел на попятную, поразившись реакцией товарища. «Просто видел мужика, который себе статус поменял, сменив уровень и назвавшись аристократом, хотя до этого у него не было данных о нем и его роде занятий. Да и в целом он был неправильный». Виго сел обратно в кресло и с недоверием посмотрел на Геракла. «Дружище, а ты вчера в борделе ничего не принимал?» — вкрадчиво спросил он. «Нет. А что? Ну, как бы уровень менять нельзя. Это тебе не любовница и не перчатка. Но подожди, я же сам видел». Игорь покопался в памяти и освежил свои утренние воспоминания. «Ты уверен?» «Полностью. Он увеличил свой уровень», — кивнул вечник, — «да и вообще странный был. Без души». «Без какой души?» — заинтересовался Виго и подозрительно посмотрел на товарища. «Ну», — Игорь смутился своей оговоркой, — «понимаешь, я все же маг, только таланта маг у меня нет, зато есть талант маг духа, ну и другие». «Какого духа?» — стражник устало откинулся на спинку кресла. «Такой магии нет. Ты бредишь, Геракл». Игорь со злостью посмотрел на мужчину. Ему уже надоело, что каждый встречный поучает его, что есть, а чего нет и кем он является, а кем нет. В конце концов, он может пользоваться магией, а как считают другие. «Ты еще скажи, что магии астрала тоже нет», — почти истерично выкрикнул Игорь. «Нету», — кивнул Виго. «Магия эфира», — уже более спокойно продолжил вечник, — «никогда не слышал. Магия сути, нету. Магия разума, а такая есть. А магия порядка, тоже есть». Снова кивнул Виго и вдруг заинтересовался. «Подожди, ты хочешь сказать, что все эти таланты у тебя есть?» «Да, 6 магических специализаций». Удивление стражника было настолько велико, что его лицо было скорее забавным, чем ошарашенным. «Да, и при этом нет таланта маг», — уточнил Игорь. «Так», — Виго встал, прошел к шкафчику и, достав бутылку, хлебнул прямо из горла. «Черт с ними, с твоими талантами. Что там насчет души этого типа, который менял уровни? У него ее не было. Просто я могу видеть душу и божественное. Так вот, души у него не было, а его божественное начало было очень необычным. У всех это просто свечение тела разной интенсивности. И, например, у вечников его почти нет, чем их легко отличить от остальных. А у этого, поторопил Игоря стражник, у него божественное свечение было очень ярким, но оно было сосредоточено в одной точке, находящейся точно по центру его головы, а от тела свечения не было. А что показывали остальные твои магические специализации? У меня истинное зрение есть только на маг духа и маг астрала, пояснил Игорь, остальные, ну там другие заклинания. Не беда, опиши этого мужика. Мужчина покорно выполнил требования приятеля, дав подробные приметы и описание незнакомца и его одежды, а потом, решив немного смухлевать, чтобы обезопасить себя. Виго, что? Стражник оторвался от мыслей. Только то, что я тебе сказал про свои магические специализации. Ну, это тайна. И если ты расскажешь об этом, это нанесет мне вред. Я не расскажу, пообещал стражник, не волнуйся. Я даже не за себя волнуюсь. Не столько за себя, пояснил Игорь. Если ты расскажешь эту тайну, то станешь врагом Баститы и испытаешь на себе ее гнев. А во, какие у тебя оказывается знакомства. Это скорее проклятие, но иногда полезное. Бастит, богиня очага, благоволит вам. Бастит довольна. Ой, конечно, следовало думать, что богиня, давшая такое специфическое благословение, будет наблюдать за вечником, пока не истекут сутки, но было несколько странно осознавать, что за тобой постоянно следят некие могущественные и непонятные силы. Кажется, повезло, и богине понравилось, что ей пугают. Можно сказать, легко отделался. Передай Бастит, что я буду молчать. Она и так слышала, устало проговорил Игорь. Виго вздрогнул, а затем, воздев глаза к потолку, помахал рукой. Бастит, я тебя люблю, проговорил стражник и вновь отхлебнул из горла, а затем резко убрал бутылку в шкаф и вернулся на свое место. Давай вернемся к нашим делам. Давай, только ответь на один вопрос. Изменение уровня, оно правда невозможно? А сам как думаешь, уровень это как прожитые годы. Ты можешь выставлять себе любой возраст? Нет, и никто не может. Так и с уровнями. Поменять и скрыть можно многое, но не уровень. Он константа, привязанная к самой сущности мира. По крайней мере, до сих пор так считалось. Виго улыбнулся. Но зато теперь мы знаем о призраках немного больше. Например, ну если подумать и представить себе ситуацию, что уровень менять можно, то скорее всего только в меньшую сторону, а значит становится понятна их сила. Они просто имеют очень высокий уровень. Я бы сказал, что твоя логика хромает, но зерна истины в ней есть. И в чем она хромает? Ну если талант, менять свой уровень, и существует, то он должен работать в обе стороны. Это же просто маскировка. Все может быть, задумчиво проговорил Виго, все может быть. Но это не так важно. Просто еще один вопрос к этим гадам и не более. Что? Ты о чем? Последняя фраза стражника зацепила слух Игоря, и он наконец сложил пазл из странного поведения товарища, его вопросов и метаний. Хочешь найти Марока и убить его? Из-за той девушки, о которой ты рассказывал, будешь мстить? Виго с удивлением посмотрел на Геракла и усмехнулся. «Болван ты!» – протянул он. «Та девушка. Я любил ее. По-настоящему любил. Но дело не в ней, Геракл. Совсем не в ней, а в природе самих призраков. Они не вписываются в мир. Совсем. А значит, они могут быть его истинными хозяевами. Я хочу найти их, не чтобы отомстить, а чтобы задать вопросы. Мне надоело быть игрушкой в чьих-то руках, я хочу знать ответы. Но почему ты считаешь себя игрушкой? Тебе не понять. Виго почесал лоб. Надо прожить сотню-другую лет. Надо пережить хотя бы одно привнесение. Надо прочувствовать этот мир. Тогда ты поймешь. А пока просто живи, Геракл. Ты еще очень молод. Оставь поиск ответов таким старикам, как я. Так, может, пояснишь подробнее? Я вообще-то умный. Не стоит. Лучше скажи, когда ты сможешь назвать местоположение контрабандиста? Игорь прислушался к себе. Метка откатилась и была готова к использованию. Уже могу. Тогда пошли. Виго вскочил на ноги. На конюшне их встретил весь отряд, казалось, и не уходивший отсюда. Но это было не так, и осоловевшие глазки некоторых стражников говорили вечнику о том, что не только их командир прикладывался к бутылке. Сам Виго выглядел бодрячком и только показал свой могучий кулак некоторым подчиненным, а после сразу молчаливо посмотрел на Игоря. Тот не подвел его, и сориентировавшись на карте и соотнеся все это со своими ощущениями, ткнул в точку посреди леса. «Здесь, в лесу», один из стражников саркастически хмыкнул. «Да, там ничего нет, вор. Обмануть хочешь? Заткнись», осадил своего подчиненного Виго и внимательно посмотрел на указанное место. «Ты уверен, Геракл?» «Уверен». «Да он врет», опять начал говорить стражник. Ни слова не говоря, Виго просто врезал ему по лицу, и болтливый подчиненный, не желавший выполнять приказ командира, отлетел в угол конюшни и остался лежать там, не подавая признаков жизни. Сам полусотник вернулся к изучению карты, будто ничего и не произошло. «Хижина старого Бена», наконец произнес он, «она как раз была где-то тут». «Точно». Стражник с нашивками десятника поддержал командира. «Домик Вечника-отшельника, но его же убили лет 15 назад». «14», подтвердил Виго, «я и убил, когда он в очередной раз браконьерствовать начал, и Бен тогда перебрался в горы, а его хижина с тех пор заброшена, так значит она развалилась. Старый Бен строил на века», задумчиво произнес Виго, «у него и хижины стояли десятки лет, а уж домики, думаешь, контрабандисты нашли и, вот ты и проверишь». «Я», удивился десятник, «да, у меня дела в городе образовались, но, потом возражать будешь», прервал заместителя Виго, «давайте поконим и вперед. Прочешите там все и найдите мне эту падаль». Десятник хмуро посмотрел на Вечника и остался стоять. Полусотник покачал головой и улыбнулся. «Доставишь цель живым, все лавры тебе», — Виго ткнул подчиненного пальцем в грудь. «Твоя операция, естественно, под моим чутким руководством, но исполнение на тебе». После этого десятник просветлел лицом и быстро организовал кипучую деятельность. Даже пришедший в себя говорун оказался пристроен к делу, и уже спустя 5 минут отряд покинул здание управы. Оба вечника просто молча наблюдали за этим, а когда последний всадник скрылся в воротах, Виго повернулся к Гераклу. «Ты сейчас куда?» «К портным». «Ну тогда давай, увидимся позже», — махнул ему рукой стражник и быстро скрылся в здании. Игорь улыбнулся ему вслед и пошел по своим делам. До обеда оставалось еще немного времени, и Вечник решил, что пора выполнить очередной пункт дневного плана и посетить портных. Нужный ему квартал встретил его деловито шныряющими по улицам людьми и ударами отбойных молотков. Так как рекомендаций у него не было, Игорь просто заглянул в первую попавшуюся лавку, оформление которой ему понравилось внешне. Конечно, судить только по внешнему виду было не самым удачным решением, но и других вариантов не было, ведь Вечник как-то не озаботился поинтересоваться о том, куда бы ему можно было пойти, поэтому приходилось действовать наобум. К удивлению Игоря, внутри его встретили две миловидные барышни, и мужчина даже слегка засомневался, туда ли он зашел, но осмотревшись и не заметив платьев и прочих женских принадлежностей, он успокоился. «Чего желаете, господин?» Работницы синхронно поклонились, но мужчина успел заметить, что обе девушки немного напряглись. Видимо, подумали, что вор зашел к ним в лавку совсем не ради обновления своего гардероба, но и никаких презрительных взглядов на клиента не бросали и никак не показывали свое негативное отношение, а значит, видимо, и не испытывали его, или просто были превосходно вышколены. «Желаю пошить себе несколько костюмов». «Это возможно?» «Конечно, господин. Только мастер Илкан ценит свою работу и...» «Не волнуйтесь, у меня есть деньги заплатить мастеру Илкану за его работу», — прервал старшую служанку Игорь. «Только меня интересует скорость, а потому хотелось бы выбрать что-то из уже имеющегося». «Боюсь, мы не торгуем готовыми костюмами, господин. У мастера есть пошитые образцы, но их подгонка по фигуре все равно требует времени». «Меня это устраивает», — кивнул Вечник. Уже спустя минуту вокруг мужчины суетились обе служанки, деловито обмеряя его и записывая полученные результаты. Спросив, что именно он желает получить, девушки вызвали мастера, и тот наконец занялся посетителем лично. А спустя еще 2 часа, Игорь вышел из лавки, щеголяя новеньким дворянским костюмом. Еще один такой ему доставит в гостиницу завтра. В придачу к этим двум обычным, но дорогим костюмам, Вечник прикупил охотничий костюм и одежду приказчика. Последнее понравилось ему своей функциональностью и неприметностью. Конечно, еще предстояло зайти к сапожнику, но в целом день прошел крайне удачно, и даже денег много тратить не пришлось. Цены мастера Илкана оказались более чем разумными. Плачущую девочку он заметил случайно. Ребенок самозабвенно ревел, умудряясь не издавать ни звука, только периодически смахивал слезы грязным рукавом и продолжал свое скорбное дело. То, что эта девочка, Игорь понял далеко не сразу, а только присмотревшись. Тяжело вздохнув, он подошел к ней и присел. «Привет, малышка. Меня зовут Геракл, а тебя, Нюта. Чего плачешь, Нюта? Кукла, и что с ней?» Игорь старался игнорировать слезы и плач ребенка и получить хотя бы крупицы информации, чтобы знать, как ему помочь девчачьему горю. «Ее украли, Так, тогда скажи, что мне сделать, чтобы ты перестала плакать, кукла, Мужчина задумался. Искать куклу не хотелось, да и судя по бедному виду ребенка, сама кукла была скорее всего куском тряпки, а не чем-то ценным. «Предложить ей обмен, а если я дам тебе пиастр, чтобы ты купила себе новую куклу, ты перестанешь плакать?» Девочка задумалась и посмотрела на Вечника. «Перестану, я себе новую куплю», наконец произнесла она. «Тогда вот, держи», Игорь достал серебряную монету и протянул ее девочке. «Спасибо», маленькая ладошка схватила предложенный пиастр, и глаза ребенка засверкали в предвкушении будущей покупки. «Исада, богиня жизни, благоволит вам, ваша выносливость увеличена. Атон, бог порядка, благоволит вам, вами изучено заклинание исцеления. Анхар, бог войны, благоволит вам, ваша сила увеличена. Мерт, бог смерти, благоволит вам, вы получаете возможность однократно призвать в мир демона. Кук, бог хаоса, благоволит вам, вы получаете талант обманщик. Люди верят тому, что вы говорите, даже если это не является правдой, и особенно верят, если вы врете. Нейт, богиня сущего, благоволит вам, вами изучено заклинание изучить сущность. Ся, богиня мироздания, благоволит вам, в течение суток вы защищены коконом света. Любые магические атаки по вам теряют половину своей эффективности. Бастит, богиня очага, благоволит вам, вы получаете талант хранитель. Любой урон по вам и сущностям, находящимся рядом с вами, уменьшен на четверть. Пхех, бог времени, благоволит вам, вы получаете право один раз поставить ловушку времени. Ну елки зеленые, так оказывается, слезы ребенка трогают богов сильней, чем страдания взрослых. Вот почему его так сильно наказали в первый раз, и похоже, именно поэтому так по-царски наградили в этот. Обрадовавшись удаче, Игорь поднялся на ноги и продолжил путь в гостиницу. День определенно удался, и новая жизнь начинала нравиться мужчине. Вот только сапоги новые купите, совсем отлично будет. Глава 10. Течение жизни. Глава 10. Течение жизни. Закинув покупки к себе в номер, Игорь спустился в зал ресторана и обнаружил там Виго, усиленно поедающего что-то зажаренное. Кажется, это был фазан, а может и тетерев. В дичи мужчина всегда разбирался плохо, но то, что перед древним вечником на блюде лежит не курочка или индюшка, он мог сказать точно. Сам же стражник, не замечая ничего вокруг, отправлял в рот огромные куски мяса. Присев за стол товарища, Игорь приветливо кивнул ему и махнул официанту, чтобы тот нес его порцию обеда. Как постоялец гостиницы, он был лишен возможности выбирать, чем его будут кормить, и за право пользоваться меню и иметь альтернативу, должен был доплачивать отдельно. И пусть в его карманах теперь были деньги, тратить их на такие мелочи мужчина не собирался. Кормили в гостинице вкусно и сытно, а все остальное – вопрос второстепенный. Тем более, как выяснилось, в борделе тетки Банси работал отличный повар, и можно иногда заглядывать на перекус туда. Пока маги будут его вербовать и пока он согласится с их предложением, стол будет бесплатно и за счет заведения. Наверное, был тут этот странный мужик, которого ты видел. Виго прожевал мясо и запил его вином, прислуга его видела, но впервые, и он не постоялец, раньше тут не появлялся, и они тоже обратили внимание на его несколько странный наряд. В этом Игорь не сомневался. Если уж он отметил несколько необычный покрой костюма, то слуги и подавно. Профессиональный взгляд, так сказать. Тем более, что иногда на этом можно и хорошо подзаработать, рассказав о необычных покроях какому-либо портному. Те всегда находились в поисках новых идей и были рады приплатить за необычные образцы или возможность посмотреть на них или пощупать. А вот то, что Виго не нашел Марокко, Игоря скорее обрадовало. Отсутствие у того души несколько пугало. И пусть совершенно непонятно, дает ли его талант к магии духа возможность видеть настоящую душу существа или это просто видимость, все равно бездуховный живой человек сильно настораживал. А уж учитывая его странное божественное начало, БРРР, дрожь брала только от одной мысли. Жалеешь теперь, что не поехал на охоту? Нет, Виго отправил в рот очередной кусок зажаренной птицы и начал его пережевывать. Так уверен в своих людях, думаешь, справится и без тебя? Хрена лысого они справятся. Стражник осушил бокал вина и вновь наполнил его из графина, массовка, а не стражники. И почему ты тогда их одних отпустил? Неужели эти призраки важнее матерого преступника?» Виго саркастически посмотрел на приятеля и отодвинул от себя блюдо с дичью. «Во-первых, призраки всегда важней. Всегда. Знаешь почему?» «Догадываюсь», — кивнул Игорь, уже подозревая, каким будет ответ на этот вопрос. «И? Потому что у тебя впереди вечности, контрабандист от тебя никуда не убежит, особенно с моими талантами, а возможность задать вопросы Мароку может представиться еще не скоро. Молодец, наливай себе вина за правильный ответ». «Благодарю», — Игорь не стал отказываться и плеснул из графина полный бокал рубиново-красной жидкости. «А что там насчет во-вторых? Тоже все просто, хотя ты об этом догадаться не можешь, так как это наши внутренние дела. Моего десятника давно пора поставить на место и щелкнуть по носу, показав, что без меня он ничего не стоит. Вот вернутся они вечером ни с чем, а мы с тобой завтра вдвоем съездим и этого засранца привезем. Ты так уверен, что я поеду с тобой в лес? Да брось, со мной тебе ничего не угрожает. В лесу я бог, и это не преувеличение». Стражник опять придвинул блюдо и впился в него жирными пальцами. «Да и делать тебе в городе все равно нечего». Подошел официант и стал выставлять перед Игорем его обед. Мужчина поблагодарил слугу и приступил к трапезе, задумавшись над словами и предложением Виго. По всему выходило, что древний вечник прав, и ему действительно лучше всего съездить на охоту за преступником. В пути можно будет поговорить и задать правильные вопросы. Да и должок Виго от такого только вырастет. А иметь в должниках такого монстра всегда приятно и полезно. «Уговорил, съезжу я с тобой. Как раз костюм охотничий себе купил. Надо только сапоги еще прикупить». «Да пошутил я». Виго заржал и чуть не подавился едой. «Съездит он. Ты на лошади-то хоть раз в жизни сидел?» «Нет», — смущенно ответил Игорь, совершенно забывший о подобных мелочах. «Вот то-то. Поэтому покажешь днем, куда ехать, а дальше я сам. Не в первый. Обидно, конечно, что мои слоны сегодня спугнут дичь с удобного места, но тут ничего не попишешь, мелочи жизни. А ты пока учись всему, что местные умеют, иначе так и будешь городским мальчиком. Вот, например, сегодня вечером ты чем планировал заняться?» Игорь благоразумно промолчал про своего городского жителя, который навеки вечные делал его городским мальчиком, задумался над вопросом приятеля. В планах, кроме покупки новой обувки, больше ничего не значилось, но признаваться в этом Виго ему не хотелось. Засмеет и будет прав, ведь у Геракла куча проблем, а занят он шопингом, будто какая светская львица, или и вовсе по борделям шляется, как золотой мальчик, прожигающий свою жизнь в череде тусовок, вечеринок, алкоголя и случайных половых связей. «Письма изучать буду», — неожиданно вечнику вспомнилась его находка, совершенная в подземельях, и он поспешил вставить ее в планы на вечер. «Какие письма? Да я пока жертву ритуала искал, нашел клад, а там письма лежали. У меня до них все руки не доходили. Вот вечерком хотел их глянуть. Ну давай глянем». Игорь с удивлением посмотрел на стражника, предлагающему ему такое, и задумался над ответом. Вроде, кроме помощи и поддержки Виго ничего такого в виду не имел, но кто знает, что окажется в письмах, спрятанных в таком необычном месте. «Ты так хочешь узнать, что там написано? Все равно делать нечего», — пожал плечами Виго. «Хоть тебе помогу. Вдруг там и правда что ценное. Хотя, конечно, маловероятно. Ценное хранят в банке, а не под землей». «Ну ладно», — согласился Игорь, решив, что хуже не будет, и к сапожникам можно заглянуть и позднее, а то и вообще вызвать их к себе в номер, дополнительно заплатив за такую услугу. Поболтав еще немного и с приятной тяжестью в желудках, парочка вечников стала подниматься наверх. Стражник опять завел разговор о призраках, которые явно волновали его больше, чем он хотел показать. А Игорь просто слушал монолог приятеля о том, как было бы здорово подробно расспросить существо, которое, возможно, знает о функции вечников куда больше их самих. Подходя к номеру, где все последние дни обитал Геракл, Виго вдруг перестал трепаться и стал серьезным. На секунду замерев, он приложил указательный палец к губам, показав Игорю, чтобы тот вел себя тихо, и, прислушавшись, нахмурился. Снова жестами показав приятелю, чтобы тот осторожно открыл свою дверь, стражник достал из ножен короткий клинок. В другой его руке оказался длинный стилет, которого Игорь вечника никогда ранее не видел и даже не подозревал, что тот есть в арсенале полусотника. Тихо отперев замок, он отошел за спину стражника, освобождая Виго место, и тот, вздохнув-выдохнув, резко открыл дверь. Игорь успел увидеть в номере двух мужчин, которые деловито копались в его вещах, а потом Виго исчез. Секунду спустя приятель появился около незваных гостей. Вот только с теми за это мгновение произошли разительные перемены. Стилет стражника оказался воткнул в подбородок одного из воров по самую гарду, а кончик оружия вышел из затылка неудачливого грабителя. Второй же просто потерял голову. В прямом смысле. Короткий клинок Виго очень аккуратно отрезал мужчине эту столь нужную часть тела. Еще спустя пару мгновений оба тела исчезли, но если одно ставило вместо себя небольшую брошь, то на месте второго образовалась солидная куча вещей, в которые, кажется, и был одет вор. «Это воры наглые такие пошли, или меня уважать перестали?» – задумчиво спросил Виго сам себя. «Думаю, это воры наглые». Игорь понимал, что вопрос был риторическим и ответа на него не требовалось, то тем не менее решил поддержать приятеля и развеять его сомнения. «Вот и мне хочется думать, что наглые, а то ведь вроде недавно напоминал им». Хотя как недавно, очнулся Виго, уже лет 20 прошло, иногда совсем забываешь о важных вещах. «Надо будет напомнить, кто в городе хозяин, это тебе самому решать», – нейтрально ответил Игорь, не желая влезать в еще одни разборки с воровской гильдией. «Кому же еще как не мне? Ладно, давай посмотрим, чем нас одарили ночные ремесленники. А чего так много вещей? Последняя жизнь», — пояснил стражник, отвечая на вопрос хозяина номера. «Все, что было надето на вечнике в момент последней смерти, плюс ценный трофей и кристалл жизни. Трофеев обычно несколько. Впрочем, и кристаллов тоже иногда бывает несколько. Хотя я о таком только слышал». С этими словами стражник присел над кучей одежды и стал ее разгребать. В сторону полетела кожаная куртка, из карманов которой предварительно были вынуты все предметы. Потом компанию куртки составили штаны и рубашка, тоже лишенные всех дополнительных вещей. Сапоги вечник рассматривал чуточку дольше и кинул их не в кучу уже осмотренных вещей, а поставил под ноги Игоря. «Держи», — прокомментировал он свое действие, — «ты вроде обувку себе хотел, но не с чужой же ноги», — с обидой промолвил Геракл. «Не глупи, это артефакт, а не творение сапожников. У меня такие есть, так что дарю». Игорь по-новому посмотрел на предложенные ему вещи и взял сапоги в руки. Кожаные, с отворотами на голенище и совсем тонкой подошвой, они смотрелись не очень презентабельно. Как Виго определил, что это артефакт, было вопросом. А впрочем, сам вид обуви был хоть и обычным, но качество изготовления явно было не ручным. Слишком хорошо и добротно были сделаны швы, все стыки очень ровно подогнаны. Ну и остальные мелкие детали говорили о том, что вещь совсем непростая. Потому, отбросив сомнения, мужчина снял свою обувь и стал одевать новую. Экипированы сапоги умелого вора, активирован тихий шаг, отныне ваша ходьба беззвучна. Ух ты! Игорь полюбовался на обновку. Сапоги сидели на ноге как влитые, являясь продолжением ступни и были почти невесомы. Бить кого-то в таких было совсем неудобно, а вот передвигаться наоборот – идеально. Пока Геракл примерял обувь, Виго успел взять кристалл жизни и, сжав в кулаке, добавил себе дополнительную жизнь. Остальные вещи стражник осматривал уже более внимательно и озвучивая результаты приятелю. Кошелек с деньгами и, кроме презренного металла, в нем ничего нет. И кошелек у нас уходит владельцу комнаты. Виго кинул мешочек на кровать, кольцо хитрого вора, увеличивающее ловкость. Уходит убийца хитрого вора. Кольцо исчезло в кармане стражника. Нож обыкновенный, вечник с интересом осматривал лезвие ножа, который сам Игорь назвал бы кинжалом, довольно хорошей работы. Кузнец явно знал, с какой стороны подходить к наковальне и как держать молот. Вот только хозяин ножа совершенно не знал, как за ним ухаживать. И ножик уходит. Гераклу, если тебе не нужен, то продашь. Убрав оружие в ножны, Виго кинул его на кровать рядом с кошельком. Дальше у нас набор отмычек. Обычные, кустарные, дрянь, которой пользоваться то стыдно. И отмычки уходят в мусор. Или они тебе нужны? Поинтересовался стражник у Игоря. Оставь, вдруг пригодятся когда. Тебе виднее, но сразу предупреждаю, что отмычки эти, полная дрянь. Если тебе по-настоящему понадобятся воровские инструменты, то лучше обращайся ко мне. У меня есть лучше. Отмычки полетели на кровать, составив там компанию кошельку и ножу. Дальше у нас идет кольцо. А во, перстень силача. Удвоение силы первого удара и удвоение урона от первого удара. Королевский трофей. Перстень уходит убийце. Кольцо исчезло в кармане Виго, а сам он уставился на небольшую груду разного хлама, среди которого выделялась пара серебряных колечек и одна женская сережка с блестящим камешком. Разный хлам остается в комнате, и его судьбу решил хозяин комнаты, возвестил Виго и переместился к месту гибели второго вора, туда, где лежала одинокая брошь. Что тут у нас? Этот трофей Вичник рассматривал куда дольше, и Игорь даже стал приплясывать от любопытства. Ну что там? Не выдержал он наконец и поторопил приятеля с ответом. Заколка Альфонса, ответил Виго и ухмыльнулся, увеличивает мужскую силу. Игорь рассмеялся, поняв причину задержки. Оставить такое себе, значит признаться в своих проблемах в постели, а отдав другу, можно оскорбить его. Неоднозначный трофей, хотя и полезный каждому, даже здоровому мужчине. Ладно, решился наконец Виго, оставлю ее себе. Но если что, ты обращайся, поделюсь. Договорились, стараясь сохранить серьезное лицо, кивнул Игорь. Вот и славно, стражник осмотрелся, беспорядок воры, конечно, навели славный, будто у тебя есть что взять, глупые существа. Убранство номера и правда было превращено незваными гостями в поле боя, перепаханное артиллерийским ударом. Грабители нисколько не заботились о будущем и потрошили все вещи с особой жестокостью. Служанкам будет много работы, да и столярам придется потрудиться. Парочка ящиков стола была оторвана с корнем, и просто вернуть их на место будет невозможно. «Сгребай все свои вещи и зови управляющего гостиницы», — отдал распоряжение Виго. «Я подтвержу, что к тебе заходили воры, так что платить за этот разгром тебе не придется. И кстати, чтобы умилостивить местных, оставь им вещи смертника. Пусть продадут в качестве возмещения ущерба. Для тебя мелочь, а им приятно». «Хорошо», кивнул Игорь и сделал все, как ему приказал стражник. Уже спустя полчаса он был заселен в новый номер, а управляющий дико извинялся за то, что защита от воров оказалась недостаточно эффективна, и обещал все исправить и усилить. Ему, конечно, никто не верил, но отсутствие претензий к постояльцу и быстро выделенный новый номер снимали всякое желание высказывать встречные претензии или устраивать ругань. Поэтому, когда мужчина удалился, Виго презрительно усмехнулся и, сев за стол, махнул рукой. «Давай уже свои письма, а то мне скоро надо будет идти встречать своих». Игорь молча открыл коробку и высыпал пожелтевшие листки на стол, нисколько не заботясь о том, чтобы это выглядело хоть как-то прилично или степенно. Виго моментально схватил первое попавшееся письмо и вчитался. «Мой крольчонок, люблю, целую, ночи проведенные с тобой, твои жаркие объятия, хочу быть только твоей». С каждой фразой его лицо приобретало все более брезгливое выражение. «Тьфу ты, любовное письмо, говорю же, что все ценные держат в банке». Письма действительно оказались любовной перепиской между неким крольчонком и маркизой Ангелов. Кто скрывался за этими псевдонимами, было совершенно непонятно, но сама переписка была очень пикантна не только почти порнографическим содержанием, но и информацией о плодах любви, ребенке, рожденном маркизой Ангелов от дико любимого ей крольчонка. Виго честно сказал, что ума не приложит, кому пришло в голову прятать подобное под землей, и что он совершенно не знает, кем могли бы быть авторы писем, напомнив, что не следит, кто и с кем спит во дворце. А то, что писали это люди знатные, было понятно любому. Дорогая бумага, тщательно выведенные завитки букв, сохранившийся запах очень приятных духов, само построение фраз, говорившие о хорошем образовании авторов. Но перечитав листки два раза, мужчины так и не нашли никаких зацепок, способных пролить свет на личности любовников и то, почему эти письма были спрятаны. Ведь, как сказал Виго, дети от любовников были делом самым обычным, и иногда их даже от мужей не скрывали. Наконец, полусотнику надоело изучать старую любовную переписку, и он засобирался на службу. Проводив его, Игорь задумался над своими дальнейшими действиями. Наконец мужчина понял, что переписка была слишком откровенной, и он достаточно возбужден, чтобы думать только об одном. Потому, распихав по карманам все ценные вещи и прихватив с собой письма, мужчина вышел из гостиницы и направился в сторону веселого квартала. Бордель тетки Банси встретил его по-прежнему мощной, но обшарпанной дверью и парнишкой-охранником, у которого почему-то был весьма испуганный взгляд. Не обращая внимания на запуганного громилу, Игорь осмотрелся и, не заметив хозяйки, повернулся к парню. «Позови мадам». Охранник кивнул и мгновенно скрылся из вида. Вичник принялся ждать, не отходя далеко от двери. Пока он шел до борделя, ему в голову пришла новая идея, и было решено совместить приятное с полезным. Пусть Виго не знал авторов писем, но их должна была знать бывшая прима королевского балета. Женщина, крутившаяся в высшем свете и имевшая в любовниках половину мужчин этого света, должна была хотя бы подозревать, кто мог скрываться за прозвищами крольчонок и маркиза ангелов. Тетка появилась спустя минуту, властная, элегантная, женственная. Игорь поймал себя на мысли, что совсем не против поближе познакомиться с такой женщиной, а потом вспомнил, что ему уже не седьмой десяток лет и хозяйка борделя для него несколько старовата. Окружающие могут и не понять, точнее понять неправильно. Отбросив неуместные мысли, мужчина легонько поклонился даме. «Тут есть место, где мы можем приватно пообщаться, не боясь быть подслушанными. Для вас, Геракл, такое место я найду», — мадам усмехнулась. «Впрочем, и мой кабинет полностью соответствует названным вами условиям. Пойдемте». Кабинет хозяйки борделя впечатлял, иначе и сказать было сложно. Дорого, изящно, красиво. Даже по меркам Игоря, видевшего в своей жизни достаточное количество кабинетов очень важных персон, этот рабочий кабинет выделялся, пусть и был очень скромных размеров. Но за половину интерьера этого кабинета многие чиновники и бизнесмены отдали бы душу и считали бы, что взяли дешево. Тетка Банси с видимым удовольствием позволила Вечнику насладиться окружающим интерьером и не прерывала его, пока тот сам не прекратил свое занятие. То, что ее кабинет оценили высоко, женщине очень понравилось. «Итак, господин Геракл», — начала она, когда мужчина прекратил наконец пялиться по сторонам, — «чем скромная тетка Банси может быть вам полезна?» «Вот», — Игорь выложил на стол одно письмо, наугад выдернутое из пачки. Взяв предложенный лист бумаги, женщина стала внимательно его изучать. Спустя минуту ее глаза сузились, а лицо стало напоминать маску. К концу прочтения она и вовсе заметно побледнела. Стараясь вести себя как можно более беспечно, Игорь просто отмечал все эти симптомы, никак не реагируя на них и только гадая, в какую передрягу он попал и получится ли из нее выбраться. Моментально захотелось найти кого-то, кому можно помочь и получить от богов очередные награды, желательно на удачу и защиту. «Я так понимаю, что у вас есть еще подобные письма?» Закончив читать, мадам перенесла свое внимание на посетителя, а ее лицо по-прежнему представляло собой неподвижную маску. «Верно. Их еще кто-то читал?» «Да, врать Игорь не рискнул, Виго. Это... Я знаю старого убийцу», — прервала женщина Вечника. «Что вы хотите, Геракл?» Игорь задумался. Когда он решил показать письма тетке Банси, он планировал просто узнать имена людей, их писавших, а потом действовать по обстоятельствам, ведь прежде всего желание раскрыть инкогнито любовников было вызвано старой привычкой доводить все дела до конца. Но, похоже, женщина была прекрасно осведомлена не только о личностях авторов, но и том, почему эти письма так ценны, что их не доверили даже банку. А значит, для начала надо проверить, насколько сама тетка Банси вовлечена в происходящее и можно ли вообще ей доверять. Это зависит от разных факторов, мадам. Например, каких? Например, от того, на кого вы работаете. А почему вы решили, что я на кого-то работаю, Геракл? Приглашение на завтрак. Оно было нетипично. Скорее, это был вербовочный подход. Простите, что? Удивилась женщина. Игорь чертыхнулся, вспомнив, что при внесении хоть и затрагивает местных, но знания им не дает, и если вечники получают некий усредненный пакет общей информации, то местные просто получают общие установки на поведение и не более того, и информацию получают уже из общения с самими вечниками, а его не так много и подчас оно ограничивается только постелью. Неважно, главное, что я уверен, что у борделя есть другой хозяин, и не надо мне врать, я ведь могу спросить и у Виго. Игорь решил немного соврать и утаить знание о том, что он уже прекрасно осведомлен о личностях, стоящих за теткой Банси. «Я даже более чем уверен, что на управу вы и работаете». «Я работаю на башню, Геракл», — поправила его мадам, — «даже скорее на архимагистра, чем на саму башню. Но это частности. Что даст вам эта информация?» «Ничего», — улыбнулся Игорь честному ответу и решил сыграть открыто. «Я даже более вам скажу. Показывая письма, я просто хотел выяснить личности их авторов и не более». «Так вы не знаете, кто их писал?» — удивилась женщина, и каменная маска на ее лице впервые с начала разговора дрогнула и поплыла. «Нет», — простодушно подтвердил Вечник, — «ни я, ни Виго не знаем, кто писал эти письма. Видно только, что кто-то знатный. Но я в вашем мире новичок, а Виго сказал, что никогда не следил за тем, кто с кем спит». Тетка Банси несколько истерично рассмеялась, и ее лицо залил румянец. «Это похоже на Виго», — кивнула она, — Он любит убивать вечников и общаться с вечниками. Мы ему не интересны. Хм, я думал, он любит охотиться и пить джунское пойло. Одно другому не мешает. Женщина замолчала и задумалась. Давайте отложим наш дальнейший разговор до утра, Геракл. Правда, я попрошу вас не покидать стен моего заведения. Считайте, что вы мой гость, и для вас сегодня все бесплатно. Девочек я предупрежу. Уверена, вам понравится. Не сомневаюсь, кивнул Игорь. Я с удовольствием погощу у вас до утра. Тетка Банси поднялась, показывая, что аудиенция завершена. Сам Игорь не стал задерживать хозяйку и быстро покинул кабинет, оказавшись в общем зале борделя. Вскоре его окружила стайка девушек, и выбрав двух из них, он прошел к дивану и с комфортом расположился на нем, начав свой вечерний отдых. Потом была длинная ночь, которая, как и обещала хозяйка, понравилась мужчине. Он пожалел только о том, что не попросил у Виго добытый тем с трупа вора амулет. Заколка Альфонса пришлась бы этой ночью очень кстати. Утром, стоило вечнику только спуститься вниз, как охранник, продолжавший бросать на Игоря испуганные взгляды, пригласил его пройти в кабинет хозяйки. Пожав плечами, мужчина пошел в знакомую комнату. Конечно, он предполагал, что сначала его накормят и только потом начнут вести деловые переговоры, но и так тоже было неплохо. Не придется мучиться неизвестностью и догадками. Тетка Банси сидела за столом и, казалось, ждала только гостя. Женщина по-прежнему выглядела элегантно и привлекательно, вот только небольшая тень под глазами показывала, что ночь у нее была не менее бурной и долгой, чем у посетителя. «Доброе утро, Геракл», – поздоровалась мадам, – «извините, что не дала вам позавтракать, но дело срочное». «Ничего страшного, я слушаю. Я хочу видеть все оставшиеся письма. Сходите, пожалуйста, за ними и принесите мне. Это ведь несложно?» «Нет», – ловким жестом опытного фокусника, Игорь достал оставшуюся пачку желтых листков и положил ее на стол. «Вот они. Так письма все это время были при вас?» – удивилась мадам. «Меня вчера пытались ограбить, поэтому все ценные я ношу с собой». Тетка Банси покачала головой и, взяв пачку писем, углубилась в их изучение. Это заняло некоторое время, и Игорь успел заскучать. Но вот, наконец, женщина оторвалась от бумаг. «Здесь все?» «Да, все, что я нашел. Кстати, где вы их нашли?» «Я гулял по катакомбам и обнаружил небольшой тайник. В нем и лежали эти письма. Больше там ничего не было». «Хорошо», — мадам кивнула и скосила взгляд под стол. Как и предполагал Игорь, у агента башни были в наличии необходимые артефакты, и врать было бессмысленно. Возможно, его решение сыграть честно и открыто принесет ему не проблемы, а прибыль. Архимагистр заинтересовался этими бумагами и желает купить их. «Мне поручено стать посредником. Я слушаю. 1000 гульденов и комната в этом заведении, закрепленная за вами пожизненно и, естественно, совершенно бесплатно. К комнате прилагается полный пансион и девушка по вашему выбору на ночь. В обмен, вы передадите мне эти письма и забудете, что когда-то читали или видели их». Игорь закашлялся от удивления и не сразу смог взять себя в руки. Миллион долларов на деньги его прежнего мира и пожизненное содержание – вот что ему предлагали в обмен за несколько пожелтевших от времени листов бумаги. Причем это пожизненное содержание было очень уж заманчивым. Комнаты в борделе, как мужчина уже успел убедиться, были очень хорошими, повар тоже, а уж девушки. Наконец, успокоившись и несколько переварив предложение, вечник решил задать уточняющие вопросы. Девушка на одну ночь или на каждую ночь? Начав с самого неважного для себя, Игорь пока продумывал остальные. Естественно, на каждую. Одна ночь, одна девушка. Я только попрошу вас без непотребства. Все должно быть по согласию. И, конечно, выбирать можно только из работниц, служанок не трогать. Конечно, важно, кивнул вечник. А как быть с тем, что моя жизнь может быть очень длинной и долгой? Заведение не разорится содержать меня вечно? Не волнуйтесь, Геракл. Этот бордель существует специально для нужд башни, и тут есть комнаты, в которых останавливаются особые гости башни. Мы прежде всего обслуживаем их, а не клиентов с улицы. Бюджет вполне достаточный, и пока существует башня, вы можете не волноваться. Платить за вас будут долго. У магов длинная память. Я могу приглашать к себе гостей? Конечно. Для всех вы будете моим наемным работником. И, кстати, об этом вы должны будете говорить прямо и сразу. И какова будет моя официальная обязанность? Защищать мой бордель от воров. Здесь очень хорошие системы защиты, и если найдутся желающие проверить вашу работу, их ждет сюрприз. Поэтому ни у кого не возникнет вопросов, а вы можете спокойно заниматься своими делами, Вечников. Звучит очень заманчиво. Это и правда очень щедрое предложение, Геракл. А что с этого получите вы? Ничего. Я выполняю свою работу. Хм. Звучит не очень. Игорь задумался. 1000 золотых – это крайняя сумма или вам выделены большие средства на торговлю со мной? К чему этот вопрос, Вечник? Ну скажем, если мы повысим ваше предложение до 1100 гульденов, а на руки я получу только 1000. Женщина улыбнулась, поняв, что ей предлагают. Не стоит, Геракл. Я штатный агент башни, и меня будут проверять. Но за предложение спасибо. Редко кто думает в такой ситуации о других. Все стороны сделки должны быть довольны и счастливы. Хорошая точка зрения. Ладно, подведем итоги. Я забываю, что видел и читал некие бумаги, которых я, кстати, в глаза не видел. В обмен я получаю 1000 гульденов, комнату в этом здании в бесплатное и бессрочное пользование, меня будут тут кормить 3 раза в день, а ночью мою постель будет греть девушка, которую я выберу вечером. Да, только кормить вас будут столько раз, сколько попросите, а девушку выбирать не вечером, а непосредственно перед сном, из числа тех, кто свободен. Угу. Игорь задумался, вроде все было хорошо, тогда прежде чем согласиться, могу я посмотреть комнату, которую вы мне предлагаете?